К. Повышая ставки. Глава 1. Воин, обнаружив аномальный сигнал от одного из осколков, резко завис посреди города с кошкой на руках, вперев взгляд в известном одному ему направлении. Необычное явление. Носитель был инициирован несколько временных промежутков, именующихся местными как месяцы, назад. Экспериментирует с полученными возможностями, необходимо проверить данные через некоторое время. Что-то знакомое в зарегистрированном явлении. Не могу сопоставить с чем-либо из ранее встреченного. Мыслитель бы явно поняла. Так он и провисел над городом сутки, а кошка спрыгнула с его рук обратно на дерево и затем благополучно спустилась вниз. Местные жители одного из городков на побережье Австралии сначала много фотографировали и восхищались пришествием великого героя, но лишь до наступления ночи, которая позже стала известна как «Золотая ночь», тогда начали поступать жалобы на излишне яркое свечение, которое, казалось, становилось лишь сильнее. Но никакие попытки разговора с «Золотым человеком» так и не увенчались успехом, не говоря уж о намерениях насильно его сдвинуть. Была у некоторых крамольная мысль просто накрыть его чем-нибудь, словно некий торшер, но жутких взглядов в ответ хватало, чтобы утихомирить предлагавших. «Почему ты ухмыляешься? Сколько ярости в голосе, моя дорогая Тейлор, с чего ты взяла, что я улыбаюсь? Может, я и не вижу тебя, но ясно чувствую твое довольство и веселье. Гнев и ярость – совершенно неправильные эмоции, моя дорогая Тейлор, но позволь задать тебе вопрос. Почему ты позволяешь всему этому происходить с тобой? Что ты имеешь в виду? Напасть на них с помощью силы? Я не опущусь до такого. Во-первых, в этом ничего страшного на самом деле нет, вопрос реализации и подачи себя, хотя это в целом ко всему относится. А во-вторых, речь, скорее, про ситуацию вообще. Хочешь, я тебе с легкостью покажу, что все действительно может быть иначе. Сегодня я тебя не беспокоил и пытался понять, но, видимо, тебе нужен пример. Завтра, если позволишь, с момента выхода в школу и до конца учебного дня я бы хотел встать у руля и показать тебе этот самый пример, а потом научить тебя, как делать так же. Все куда проще, чем ты думаешь, дорогая моя Тейлор. Ты правда можешь все исправить, не прибегая к силе, безусловно. Но зачем тебе делать это? Ну, я мог бы сказать что-то вроде того, что мне скучно или нечто такое, но правда куда очевиднее. Как ты думаешь, почему я вообще появился в твоей голове вчера? Подумай, я верю, что ты сможешь предложить пару достойных догадок. Я, как уже говорил ранее, побывал во многих мирах, порой сильно отличных от твоего, а порой довольно похожих. Конечно, если то, что ты рассказывал о себе и своих приключениях, хотя бы частично правдиво, то, вроде из твоих речей складывается ощущение, что ты идеально управляешь телом и полностью его контролируешь. Ты точно не имеешь контроля над моим, с чего ты вообще это взяла? Имею, абсолютный. И тут ее пробрал леденящий страх, несмотря на неизменное веселье в его голосе. Но как, почему, я ничего не делаю? Это все еще связано с ответом на заданный мною вопрос, моя дорогая Тейлор. Такс, фух, дай мне минутку. Сколько угодно, моя дорогая Тейлор, сколько угодно. И вообще, почему ты меня постоянно так зовешь? Ну-ну, незачем так раздражаться, моя дорогая Тейлор. Хотя можешь воспринимать это как небольшую подсказку к ответу. Ну, если ты можешь контролировать мое тело, но не делаешь этого, то либо тебе это еще не нужно, либо не нужно вообще. Если исходить из первого, давай лучше вернемся ко второму. Она явственно ощутила усмешку, которая вызвала в ней ряд противоречивых эмоций. От некоего смущения до раздражения, на что получила еще одну усмешку. Так вот, если исходить из того, что тебе это не нужно вообще, то ты либо в любое время по своему усмотрению можешь покинуть мою голову, либо помочь мне. Щелчок раздался одновременно с ответом. Бинго, моя дорогая Тейлор, я не знаю, случайность то или чья-то воля, но допускаю, что сам факт того, что я оказался голосом именно в твоей голове, говорит о том, что ты главная героиня этой истории, какой бы она ни была. Ну или, по крайней мере, ты ей устала с этого момента. Это тяжело принять и осмыслить. Она даже помассировала виски, чем вызвала очередную усмешку. Какой еще истории и почему? Моя дорогая Тейлор, одним из тех прозвищ, что мне дали спутники, прошедшие со мной ряд миров, было изменяющие миры. У меня есть четкий взгляд на вещи, на то, как все должно быть и как быть не должно. В основном я предпочитаю не вмешиваться, потому что, как оно там пословица из ваших миров же, хм, о, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Если я начну вмешиваться, то доведу дело до конца, а это повлечет множество перемен. Миры же, как я все еще порой считаю, заслужили возможность творить собственную историю, пока в нее не вмешивают меня. И вот я вмешан в историю этого мира, точнее, в твою личную, но даже так я вижу, к чему все идет. И к чему же, дорогая моя Тейлор, я ознакомился с твоей памятью лишь поверхностно, но даже так замечаю детали и умею сопоставлять факты. Ваш мир умирает. Даже если бы ты жила хорошую и счастливую жизнь, полную иллюзий, я не уверен, что ты дожила бы до своих зрелых лет. И из того, что я вижу, это происходит уже даже не годы, а десятилетия, и темпы все растут. Ваш мир глубоко неправильный, моя дорогая Тейлор. Ваши силы, не твои личные, а всех ваших кипов, являются одной из частей этого уравнения. Даже не углубляясь в твои воспоминания, в вашем мире есть 4 очевидных аномалии. Хм, ну, со мной, на самом деле, 5. Но не думаю, что я аномалия плешая, чем ваши силы в целом, так что это не в счет. Угадаешь? Она, конечно же, знала это. Каждый здравомыслящий житель Земли Бед знает об этом. Просто многие не желают осознавать или помнить об этом. Не самое радостное и жизнеутверждающее знание, помогающие вставать по утрам. Губители уже почти 20 лет терроризируют всю планету. В 1993 был лишь бегемот, известный как убийца героев. Ныне же, в 2011 году, их уже 3. Позже появились Левиафан, он же убийца городов, и последняя, но не по значимости, Симург, убийца надежды. С ней совершенно не знают, что делать, настолько, что любой город, на который она нападает, становится огороженной карантинной зоной с запретом на выход, при том, что там могут быть живы практически все люди с момента нападения губителя. Наименьшее количество прямых жертв, но наибольшие потенциально возможные разрушительные последствия от любого человека, услышавшего ее песню, в случайное время, в случайном месте, на самом деле, не совсем случайные, всегда в максимально худшие моменты из всех возможных, вызывая какие-то совершенно нелепые и безумные последствия, направленные на раздоры и конфликты. По крайней мере, именно такое обоснование карантинных зон она слышала то тут, то там, не особо желая действительно углубляться в эту тему. Ну, 3 из 4 – это губители, верно? Абсолютно. А 4-я – 9-ка, но это, скорее, группа серийных убийц. Нилбок – это, вроде, безумный биотинкер. Армия машин – почему-то мне тоже кажется, что нет. Пепельный зверь, но я о нем мало слышала. О, может, спящий, о его силах почти ничего не известно, кроме того, что он настолько опасен, что, где бы он ни оказывался, ему не смеют препятствовать. Угрозы С-класса, да, направление мысли интересное, но, опять же, нет. Какими бы страшными, ужасными и неправильными ни были все тобою перечисленные, это все еще люди, кроме армии машин, но это творение еще одного человека или группы людей, верно, так что они тоже не в счет. Там, кстати, твоя остановка. Тейлор чертыхнулась и быстро направилась на выход. Но что тогда 4-е? Если учитывать твое уточнение, то это должно быть не человеком изначально и не сотворено человеком. Агась, все верно. Ну, тогда у меня даже нет идей. Но ты говоришь, что все это считало из моей поверхностной памяти, а значит, я должна знать. Хм, сын, и опять щелчок. Бинго, моя дорогая Тейлор. Но он же герой. В данный момент, да, и с этим в целом сложно поспорить. Но позволь тебе сказать с вершины моего личного опыта, а также услышанных и прочитанных историй. Нулевой пациент, особенно в таких вопросах, почти всегда является огромной неправильностью. Ваша же неправильность даже не особо притворяется. Он не разговаривает, даже не ведет себя как-то осмысленно. Черт возьми, поправь меня, если я ошибаюсь, он иногда откладывал битву с очередным губителем ради кошки, застрявшей на дереве. Моя дорогая Тейлор, люди так себя не ведут. Я мог бы допустить, что силы как-то исказили его разум или сознание, но у него были десятилетия, чтобы адаптироваться к произошедшему, восстановиться самому или с чьей-либо помощью. С ним ведь периодически пытаются говорить, кричат ему что-нибудь, не так ли? Но он никогда не отвечает и даже не обращает внимания. Нет, конечно, все еще возможно, что это очень глубокая промывка мозгов собственной силой, но я, скорее, поверю в первое. К тому же все его действия выглядят так, словно он делает то, что ему кто-то когда-то сказал, без особого уточнения деталей. Вроде будь героем или помогай другим. И он был вашим первым парачеловеком, да, лишь после него стали появляться другие. При этом он до сих пор остается сильнейшим настолько, что, если верно помню, в большинстве ваших рейтингов сил первое место занимает Эйдолон, потому что сына не учитывают наравне с губителями. Иронично, это сложно принять, на самом деле, это не нужно принимать. Сейчас это, да и вообще все остальные проблемы этого мира не особо важны. Мир существовал и до моего прибытия, и не похоже, что он развалится завтра. А потому, моя дорогая Тейлор, важна лишь ты и твоя ситуация, а весь остальной мир и его истины подождут. Это звучит на стольких уровнях неправильно, что я даже не могу все выразить словами. Хах, могу представить, но прошу мне поверить, если бы мир грозился быть уничтоженным уже завтра, я бы предупредил тебя и даже помог бы с этим. Но пока, моя дорогая Тейлор, я хочу помочь тебе лично. Но, если ты можешь остановить губителей, ты должен это сделать. Они уносят тысячи, сотни тысяч, а то и миллионы жизней каждым своим нападением. Вот тут ты ошибаешься, моя дорогая Тейлор. Я этому миру не должен ровным счетом ничего. Даже тебе, на самом деле. Но вот помощь тебе я хочу. Между желанием и долгом есть большая разница, понимаешь? А еще, моя дорогая Тейлор, я не буду останавливать губителей и спасать этот мир. Это сделаешь ты. Я, черт возьми, девочка с жуками. О чем ты вообще говоришь? Даже Александрия, владеющая идеальным набором сил для сражений, или Эйдолон, обладающий вообще любыми силами, не могут этого сделать. Хах, ты недооцениваешь себя, моя дорогая Тейлор, и, на самом деле, это тоже часть проблемы. Тебе не нужны силы, чтобы осуществить сказанное мною. Силы не решат эти проблемы, по крайней мере, напрямую. О чем ты вообще говоришь? Ты ведь читал различные сказки и фэнтези раньше, да? Так вот, моя дорогая Тейлор, каковы шансы у паладина, апостола, колдуна или еще кого-нибудь, получившего силы от своего бога или иного рода покровителя, в противостоянии с ним же? Почти никаких, ведь бог может их забрать в любое время. Да, стоп, боги существуют, нет, по меркам немалого количества миров я тоже бог. Вопрос возможностей, хотя я предпочитаю считать богами лишь тех, кто обладает достаточной силой и при этом пребывает в ХМ, энергетическом виде существования. В общем, отринули плоть или были изначально рождены такими. А про силы, да, умничка. Это не значит, что эти силы нельзя использовать для противостояния косвенно или даже напрямую, но надеяться на то, что они станут абсолютным решением, очень плохая идея. При необходимости я мог бы дать магию тебе, а также множеству других, но даже это, как мне видится, не является обязательным. Ты мог бы. Что, магию? Да, но это, вероятно, лишило бы тебя доступа к текущей силе, моя дорогая Тейлор. Ну и в любом случае без серьезной необходимости сейчас я подобного делать точно не буду. Позже, может быть, если тебе действительно захочется, я смогу научить тебя, не лишая при этом силы. Ты ведь понимаешь, что я теперь постоянно буду думать об этом? Да, безусловно. А еще все это звучит ужасно бредово. Я до сих пор не уверена, что ты не какой-то глюк в моей голове, еще и утверждающий, что он какой-то там великий маг, прям с больших букв. Может, я просто уже схожу с ума от всего происходящего со мной. Хах, ну, допустим, ты права и я лишь глюк или вовсе плод твоего травмированного сознания. Но что это, по сути, меняет? В смысле, ну, избавиться от меня своими силами ты не сможешь, это не так работает. К вашим мозгоправам ты также вряд ли пойдешь. Так что допустим, будто ты права. Что дальше? Что ты намерена делать с этим знанием? Тейлор аж подвисла, притом замерла даже в реальности, пока не встряхнулась и не продолжила путь до дома. Окей, вроде бы понимаю, к чему ты клонишь. Раз я не могу ничего сделать, остается просто принять и смириться, что-то вроде того. Это как если ты действительно сидящий в палате сумасшедший, но при этом в своем сознании ты проводишь время в куда более хорошем месте, где по-настоящему счастлив. Стоит ли такого человека насильно лишать его иллюзий? Я предпочитаю считать, что нет, если, конечно, у тебя нет практически гарантированной возможности не только вернуть человеку трезвый рассудок, но и дать ему какой-то шанс на хорошую жизнь. Многие относительно здоровы психически, но до глубины души несчастны. И вот что лучше. Кошмар наяву или рай в иллюзии – это сложная тема, не так ли? Ага. Хотя в более продвинутых мирах, чем ваш, есть способ решения похожей проблемы. Там даже чердаку протекать не обязательно. Вот как игры на ваших компьютерах, по сути, оно же, только куда более развитые игры. Буквально миры, в которых можно побывать. При достаточном уровне технологии это ощущается как перенос сознания в виртуального персонажа, в созданный по усмотрению создателя мир, в котором может быть что угодно. Заманчиво, не так ли? Звучит сказочно. Да, сказка наяву, любая, даже хоть своя собственная при ряде усилий. И люди нередко сбегают в эти самые придуманные миры от своей серой и грустной реальности. И я в целом не могу их винить. Это не заменяет реальную жизнь. Но, как по мне, вопрос реализации. Если все сделано так, что ты не можешь отличить одно от другого, чтобы явно распознавать подделку, большая ли разница? Мама бы явно захотела оказаться в какой-нибудь сказке с магией. На это Кайзер лишь хмыкнул. Тейлор показалось или это было некое проявление такта с его стороны, и то, что ты упоминала про великого мага, ПФ, это явно вызывало в нем веселье, совершенно не так, и я так себя не называл, хотя могу представить, почему складывается подобное впечатление, но если бы ты спросила у меня, я бы ответил несколько иначе, не великий маг, нет, величайший человек, лучший, и тут она ощутила, словно оскал его незримого лица начинает напоминать акулий, но быстро возвращается к обычному состоянию, как она сама для себя окрестила, легкого самодовольства. Ну, проблем с самооценкой у тебя точно нет, еще бы, у других вот проблемы с оценкой меня бывают, но это привычное дело. Хотя и забавно видеть, как каждый раз у всех трескается представление о реальности, Кайзер фыркнул и легко, даже приятно рассмеялся. И сказано это было так невзначай, что Тейлор это зацепило. Действительно ли она сходит с ума или у нее в голове и правда сидит либо какое-то чудовище в людском обличье, а вся его манера общения и какие-то смутно уловимые ощущения буквально вырисовывают в голове образ человека, либо же просто придурок с самомнением, вышедшим далеко за все пределы всего разумного и не очень, или вообще все и сразу. Эх, но вернемся к тому, с чего мы начали. Дашь мне завтра побыть у руля с начала учебного дня до его окончания? Хм, а обычная шиза может контролировать тело, как это вообще работает? Ну, насколько знаю, при полноценном расстройстве личности подобное возможно, правда, не уверен, могут ли в это время голоса общаться между собой. Исходя из того, что я слышал и с чем сталкивался, обычно это некое альтер-эго, которое, условно говоря, действует, пока ты спишь. Не обязательно такое условие, но смысл примерно тот же. Активен один, другой как бы спит. То есть даже контроль тела ничего не объясняет, и я все еще могу быть сумасшедшей, придумавшей кучу всего и объясняющей все это самой себе, не так ли? Она буквально ощущала его веселье. Твой вопрос ведь, чистая формальность. Да, раз ты в любое время можешь взять контроль, все еще тяжело думать об этом. Ни в коем разе, моя дорогая Тейлор. Если ты скажешь нет, я ничего делать не буду, просто понаблюдаю подольше, чтобы понять, что тебе поможет. Ведь то, что я собираюсь показать, ты мне не поверишь, если не увидишь это своими глазами. Учитывая то, насколько это подозрительно и зловеще звучит, я не уверена, хочу ли это видеть. О, поверь, ты останешься под таким впечатлением, что никогда этого не забудешь, и будешь сильно удивлена, что так было возможно всегда. Ладно, я подумаю. А сейчас я хочу принять душ, так что сгинь. ПФ, неа. Что, значит, неа, то и значит. Во-первых, с какой это стати? Во-вторых, чисто технически, я этого даже при желании сделать не могу. Я практически наверняка уверена в том, что ты можешь. И, черт возьми, ты взрослый мужик. Какого хрена ты собираешься подглядывать за старшеклассницей? Отрицать не стану, проявив некую долю фантазии. Я мог бы, я вообще много чего могу, но сейчас в этом нет необходимости. Ну и прям-таки взрослый, мне по вашим меркам лет 25, сложно точно сказать, но в какой-то мере это так и не так одновременно. В любом случае, что значит подглядывать? Между подглядывать и не отводить взгляд огромная разница. Не хочешь, можешь не переодеваться и не мыться, это, безусловно, твое право. Точно так же, как и мое право, сидя в твоей голове, быть постоянным зрителем. Подожди, подожди, я только что кое-что осознала. Ты ведь еще и, поди, можешь чувствовать все то же, что чувствую я. Может быть, этот, самодовольный, ублюдок, я закончила, я в курсе, агрх, этот ублюдок, и что за реакция такая, комплексуешь по поводу своего тела, тебя это точно не касается, ты миленькая и славная девушка, моя дорогая Тейлор, будь у тебя больше уверенности, это не то что окружающие, ты сама не смогла бы игнорировать, и ничего в тебе для этого менять не нужно, я про то, о чем ты так усердно стараешься делать вид, что не думаешь, заткнись, но знаешь что, если тебя действительно что-то так беспокоит, я могу провести косметологический курс и изменить это, ты, что, есть вообще хоть что-то, чего ты не можешь, ну, если такое встречается, я стараюсь в этом разобраться, так что ответом будет, да, но обычно ненадолго, так что, хочешь, это неправильно и не по-настоящему, ты даже в мыслях бормочешь, боже, кстати, это было бы отличной демонстрацией того, что я не просто твоя шиза в виде голоса в голове, и почему неправильно-то, лично я считаю, что, хм, у вас же есть карты, да, в общем, те карты, что изначально оказались у тебя в руке, не предопределяют твою судьбу, они лишь стартовые, не более того, а правила игры устанавливаешь ты сам, и вполне себе по-настоящему, это будет не иллюзия и эффект не пропадет, закрепляется ли генетически, я, в силу своего возраста, проверить пока не успел, но есть все подозрения, что да, ты не можешь быть серьезен, абсолютно серьезен. Она все еще ощущает его извечное легкое веселье в голосе, но при этом нет ощущения насмешки. Он действительно может? Нет, Тейлор, фу, это неправильно. В любое время, моя дорогая Тейлор, в любое время, чертов дьявол-искуситель. Ну, пока не начали, может, еще чего-нибудь хочешь, чтобы потом не повторять процедуру. И этот ублюдок подошел к зеркалу, начал раздеваться вплоть до нижнего белья и пялиться в зеркало. Это самодовольная ухмылка. Непривычно видеть ее на своем лице. Тейлор все еще не могла поверить, что согласилась на это. Она даже не может перехватить контроль над телом. Ощущение, словно она пытается схватиться, но ее руку мягко отводит в сторону, хотя и все еще контролирует насекомых. Успокаивает лишь знание того, что, если она попросит, он вернет как было. Вроде как, сейчас не хочет, раз сама согласилась, и пока не закончит, не вернет, падла такая. Ну так что, любые косметические изменения, МХМ, лягушачий живот бы еще убрать. Демонстративно пощупав его, он пожал плечами. Без проблем. Еще, что вообще в себя включают косметические изменения? О, ты начинаешь задавать правильные вопросы. Моя дорогая Тейлор, Тейлор терпеть не могла эту его самодовольную ухмылку и менторский тон. Представь некоего идеального человека в вакууме. Ну, двоих, мужского и женского пола. Любые изменения, приводящие к похожему или идентичному состоянию, на мой взгляд, косметические. Вот если добавить новую пару рук или крылья с хвостом, это уже совсем другое, не так ли? Даже не смей, и не собирался. Хотя у некоторых из подобных аксессуаров есть преимущество, но для повседневного образа я тоже предпочитаю свой обычный облик, так что могу понять. Ну, тогда вроде бы все, серьезно, и демонстративно поправил очки, еще и посмеивался, пока она закатывала глаза, зрение тоже можно, без проблем, так что, третий размер, живот, зрение, может, тебе еще кожу почистить, у тебя с этим в целом все и так неплохо, но можешь рассматривать как бонус. Эффект, конечно же, непостоянный. Ладно, боже, давай уже поскорее с этим закончим, мне ужасно неловко. О, ты еще подожди, пока твой отец не заметит изменения и тебе придется как-то ему это объяснять. Блять, стоп, прекрати это, неа, ладно, начинаю. И он совершенно проигнорировал ее разочарованный вскрик. Ну хотя бы она сможет увидеть эту его магию, если она существует. А затем Тейлор ощутила, как Кайзер, уже сидя в медитативной позе, с закрытыми глазами расстегнул лифчик. Серьезно, так легко, я слышала, у парней вечные проблемы с этим, и прямо ощутила, как он закатывает глаза. Я буквально герой, в величайшем из смыслов этого слова, десятков, если не сотен миров. Как думаешь, сколько у меня было девушек, просто исходя из чисто одного этого факта? Как-то мерзко пользоваться статусом ради такого. А кто сказал, что я пользовался? Я тебе скажу так. Когда ты популярен, многие сочтут за честь разделить с тобой стол, вечер, постель, что угодно. Абсолютно добровольно. Даже сами активно настаивают. А еще в большинстве миров ходит мнение, что ребенок героя и сам будет таким, ну или, по крайней мере, сильным. В целом, учитывая особенности генетики, сложно сказать, что они не правы, но и желаемое вряд ли получит, правды ради, и в чем они ошибаются. Ну, видишь ли, особенность моей силы, по крайней мере, изначальной, в том, что я был проклят богами моего родного мира. Ну, не конкретно я, а один из моих далеких предков. Это проклятие буквально ставит метку на душу, которая передается по наследству каждому из детей с очень редкими исключениями. Кайзер на мгновение прервался, очевидно, ощущая, что она хочет задать вопрос. Душу? Ну да, если тебе сложно так воспринимать, то, ХМ, считай это деформацией ДНК. Версия ничем не хуже. Думаю, можно даже добиться схожего эффекта, правда, копаться придется значительно. Но, вообще, то, что я существую лишь в форме голоса, вполне себе косвенный признак этой самой души. Ну так, между делом, да, ПФФ, звучит, как и многое сказанное им, слишком фантастически и нереально. И особенность проклятия такова, что ты буквально не можешь ощущать ману и управлять ей, а в определенный момент ты и вовсе с большей долей вероятности начнешь умирать от переизбытка маны в теле, которая копится всю жизнь с самого рождения. И это все в магическом, прошу заметить, мире. В мире, где магия есть буквально во всем, смертность весьма высокая. К моим 10 годам вся моя семья и друзья с приятелями уже были мертвы. В его голосе даже не было тоски. Скорее, какая-то легкая грусть, больше похожая на ностальгию по давним временам. И с этим ничего нельзя поделать. Ну почему же? Я догадался как. В итоге даже показал другим, как это сделать. И все мои потенциальные потомки будут лишены моего проклятия. Это ведь хорошо, разве нет? В целом да, но источником моей силы и является это проклятие. Я заставил его работать на пользу себе и подобных мне. Потомки, которым я снял это проклятие, они родятся частично с моими генами, но все их особенности будут зависеть исключительно от их собственного мира и их матери. Звучит все так, словно ты негодяй, но я пока не могу понять почему. Ха, ну и вообще, не тебе судить о моей ситуации с женщинами. У тебя буквально есть трусы с этим оружейником. Да, это совершенно другое. Даже она сама ощущала писк в своем голосе. Да-да, конечно, разница лишь в возрасте. Хотя в целом в большинстве миров, даже если прикинуть особенности возраста на глаз, интерес, описываемый мною, начинается в основном лет с 14-16, иногда несколько позже, и только Тейлор хотела возмутиться, как Кайзер продолжил после короткой паузы. И, о боже, нет, учитывая обилие выбора, меня больше привлекают девушки и дамы в районе 25-40 лет, хотя возраст леди, та еще загадка. Да и у подростков это зачастую некая форма первого интереса, и пользоваться таким уже, да, несколько неправильно. Более взрослые девушки обычно куда адекватнее все воспринимают и осознают, что это, вероятно, всего лишь одна ночь, и мы, скорее всего, больше никогда не увидимся. Кстати, ты можешь управлять жуками? Что? Почему ты спрашиваешь? Рефлекторно она проверила Рой. Вроде бы все в порядке, хотя есть ощущение, что она как будто перестала его ощущать некоторое время назад. Но, учитывая все эти разговоры в голове, сложно сказать наверняка. Ну и хорошо, что работает, как вижу. У тебя в теле нет маны, которой я мог бы оперировать, но у тебя есть просто прекраснейший источник энергии, и я чутко утянул ее на твои личные нужды. Беспокоился, что это могло что-нибудь сломать, но, кажется, все в порядке. И, кстати, да, я закончил. О чем ты? Ох, классно смотрится, не так ли? Хотя я все еще считаю, что комплексовать было не из-за чего. И стоит красуется перед зеркалом. Но взгляд она и правда отвести не может. И видно все, даже несмотря на снятые очки. Тебе не понять. О, у парней есть свои загоны на эту тему. Не беспокойся, моя дорогая Тейлор. Хах, а вообще, я, скорее, немного о другом. Желать в себе что-то изменить, стремиться к чему-то иному, возможно, более совершенному на свой взгляд, это одно. Комплексовать из-за чужого мнения, совершенно другое. Вопрос отношения и восприятия. На мой взгляд, ты как была миленькой, так и осталась. А это все, не так уж и важно. Ладно, как говорится, получите, распишитесь. Видимо, либо магия таки существует, хотя она и ничего не заметила и даже не ощутила, либо у нее в голове сознание какого-то кипа, обладающего очень странными возможностями. И она не уверена, что вариант с магией хуже, более странный, безусловно, словно безумие Мирадина заразно, но куда приятнее иного варианта. Примечание к части. Вариант этой главы, как и последующих, наверняка не финальный, и наверняка будут какие-то либо исправления, либо дополнения впоследствии, если когда всплывет какое-то упущение или логическая ошибка, что-либо еще, требующее подобного. И если вы поможете обнаружить подобное или даже то, как дополнить, исправить, просто улучшить некоторые сцены, возможно, так оно и будет, если наши взгляды сойдутся. Изменения для удобства отслеживания, вероятно, буду отмечать дополнительно в специальной главе. Спасибо, что читаете. Глава 2. Ну что, готова к самому незабываемому дню в своей жизни? Его предвкушение кажется заразительным и звучит вовсе не зловеще. Ну так каков твой ответ, моя дорогая Тейлор? Я уверена, что еще пожалею об этом, но я действительно хочу увидеть то, что ты называешь незабываемым опытом. Ну и славно. Тогда раз твой отец уже ушел, а до автобуса у нас осталось совсем немного времени, следует поторопиться с одеждой. Как я заметил, у тебя все несколько специфическое, так что мы на денек одолжим наряд. И тут Тейлор ощутила, как ее насекомые, которых она вроде как все еще контролировала, начали залезать в шкафы близлежащих домов и облеплять края найденной одежды. Он пытается определить форму, а боже, нет, не говори мне, что, да, именно, а знаешь, что самое забавное и при этом показательное, даже несмотря на то, что контроль насекомых привязан по большей части к телу, для получения обратной информации мне приходится обращаться к твоей поверхностной памяти. Угадаешь, о чем это говорит, моя дорогая Тейлор? Ты пытаешься меня отвлечь от выбранного тобой наряда и того факта, что ты его буквально украл. Да успокойся, не похоже, что это одежда какой-то бедной девушки, там много нарядов и пропажу на сутки одного она вряд ли даже заметит. А если и заметит, то, скорее всего, просто подумает, что он просто валяется где-то в доме, как и куча другой одежды. Ну так, Аркх, не знаю, я не могу сейчас думать, из-за тебя и твоих действий. Ну вот успокойся и подумай, а если кто-то заметит летающую по улице одежду, да будь спокойнее, ты же чувствовала, как движутся жуки, я точно знаю, что у тебя более чем прекрасное пространственное восприятие, особенно относительно них, и ты должна была заметить, что почти весь путь пролегает либо по земле, либо слегка над ней. Ты удивишься, как мало людей обращают внимание на такое, если им это не суют под нос. А насекомых я веду в основном через задние дворы и вдоль заборов. И говоря это, он уже схватил первую прилетевшую в окно вещь и начал переодеваться, периодически подбирая остальные элементы гардероба и вызывая у Тейлор ужас и зубовный скрежет, реакцию, от которой он явно получал удовольствие. Вроде ничего так. Согласись, черные джинсы в обтяжку, серый топ и укороченная кремовая, что это, кофта же, да, не сильно разбираюсь в моде. У вас, особенно у девушек, столько названий для похожих вещей, ужас просто. Ну и даже животик новый приоткрыт, не зря же делали, да, а боже, смотрится, конечно, классно и она себя в зеркале даже не узнает, но если он в таком виде придет в школу, что он задумал, он же знает, какой будет реакция, и что он будет с этим делать. Теперь Тейлор еще сильнее беспокоится из-за этой части незабываемого дня. Успокаивает лишь его утверждение, что в итоге, какое едкое уточнение, ей все понравится, нужно лишь досмотреть шоу до конца, БРРР. И только она решила, что это конец, как тут же почувствовала, как насекомые тянут что-то еще. Немного подумав, она поняла, что это небольшой рюкзачок, ее собственный вчера испортили пролитым соком с газировкой, а другого у нее не было. А потом еще отцу все это как-то объяснять придется. Накануне вечером и с утра все изменения в основном были скрыты под одеждой, а отсутствие очков она оправдала тем, что решила попробовать линзы. Но она же не сможет скрывать их все время, не так ли? Одно утешало, в школе из-за ее предпочтений в одежде, это не должно вызвать вопросов конкретно в этом ключе. Пусть и породит кучу совершенно других. Всю дорогу до школы на нее, точнее, на ее тело, одетое, по ее личным меркам, слишком вызывающе, то и дело пялились. Она была практически уверена в этом, хотя успела заметила лишь пару человек, которые стыдливо отвели глаза в сторону после ее, скорее, его, ответного взгляда. Это немного удивляло, ведь она была убеждена, что еще до прибытия в школу случится что-то неприятное. Смотреть за собой со стороны оказалось очень непривычно. У нее, безусловно, уже был опыт наблюдения со стороны через насекомых, но это совершенно другое. Теперь Тейлор словно зритель в своем собственном теле. Насекомых же Кайзер практически полностью оставил под ее контролем и лишь иногда мягко перехватывает и перенаправляет. Зачем и для чего, пока не объяснил, но если она понимает верно, он контролирует окружение, рассаживая насекомых на всех окружающих, в особенности на те части тела, которые могут что-то сказать о направлении со стороны человека. Воротники, локти, запястья, колени, словно некая анатомическая карта в разрезе. Она, конечно, не раз уже помечала людей, но ей хватало пары мошек и просто следить за общим положением в пространстве. Да и то не на каждого, а лишь на подозрительных по ее мнению. Он же не делает исключений совершенно. Ты все еще уверен, что все закончится хорошо? Безусловно, моя дорогая Тейлор, нет нужды больше прятаться. Это мир должен прятаться, ведь отныне я на твоей стороне. Главное, помни и верь, что бы ты ни увидела, все обязательно закончится хорошо. Считай это неким тестом на доверие. Это ни разу не успокаивает, и не должно. И она ощутила, как улыбка была не только в голосе, но и озарила ее лицо, а они уже подходят к школе. На нее даже другие ученики пялятся. Непривычное чувство, после того, как она столько времени делала все, чтобы затеряться в толпе и не привлекать внимания, делать абсолютно противоположное. Ей не по себе от этого. Вероятно, у нее бы скрутило живот, будь она сейчас за рулем, как выразился Кайзер. Стоило ей зайти в школу, как она начала ощущать все сильнее и сильнее растущее внимание, а еще и перешептывание. Казалось, их было так много, что их голоса сливались в какой-то неразборчивый шум. Она действительно привлекает так много внимания? Да, видимо, слухи разносятся слишком быстро. Она ощутила, как трое людей быстро двинулись в сторону ее класса. Несложно было догадаться, кто это был, и будь она сейчас за рулем, ее бы уже била дрожь. Конечно, Кайзер, его серьезно зовут так же, как и главного нациста в их городе. Сложно это принять. Он даже разрешил ей выбрать любое другое удобное имя, но это кажется чем-то неправильным, словно кличку придумывать. Тоже это заметил, но даже не замедлил шага. Тейлор не могла видеть себя со стороны. Как же часто она жалеет, что у насекомых паршивые что зрение, что слух, но все равно почему-то явно чувствовала все ту же его улыбку, уверенную походку и самодовольный взгляд. Просто потому что или Кайзер специально ей это транслировал, и вот Трия остановилась на полпути к классу, будто чего-то выжидая. Он же уверенно направлялся прямо туда. И во что это ты вырядилась, Эйберт? В то, что ты можешь себе позволить, только одолжив у Эммы, София. Не прекращая улыбаться, Кайзер даже не замедлил шаг. Девушка же, пытаясь осмыслить услышанное, будто оцепенела. Эмма начала что-то говорить, но София тихо зарычала. «Что ты, блядь, имеешь в виду, Эйберт?» И попыталась схватить меня за плечо и толкнуть в стену. Но Кайзер, даже не сбавляя шага, обогнул ее и взял ее телефон, развернулся и пошел спиной вперед, продолжая смотреть на Трия и показательно начиная копаться в телефоне Софии, пока та оправлялась от того, что почти упала. «Какого хуя? Верни, блядь, мой телефон!» «Да не, я решила одолжить его до конца дня, не парься, потом отдам». Его интонация вообще не меняется, а София тем временем побежала прямо на нее, а Эмма с Мэдисон поспешили за ней. «О, мы играем в салочки? Ну давай поиграем, София». И когда она уже собиралась врезаться в нее, он опять обогнул ее и двинулся в направлении Эммы с Мэдисон, также проходя мимо них столь быстро и плавно, что те осознавали это постфактум, а еще схватила их телефоны. Он буквально отслеживает каждое их движение и двигается исходя из этого, еще и нацелившись на телефоны. «Зачем? Зачем тебе их телефоны? Это может вызвать проблемы, верь мне». Но смотреть за тем, как София готова буквально брызгать слюной, а Эмма с Мэдисон в некотором шоке и не знают, что делать, постоянно оглядываясь на приходящую в бешенство Софию, опыт безусловно приятный. «Так это все, что ты можешь, София, как-то слабо, и эта звезда атлетики». Теперь к его голосу добавилась еще и насмешка. У Софии, кажется, даже вену на виске видно стало, и она замерла вся в напряжении. «Ты, блядь, не смеешь, бла-бла-бла». Показательно игнорируя ее и продолжая двигаться спиной вперед, он открыл список контактов и начал их листать. И в целом вроде все обычное, кроме «свинка». «Интересно, кто это, не правда ли?» И он начал звонить, и на звонок ответили. Какого хуя? О, здрасте, здрасте. А с кем имею честь разговаривать? А то подобрала телефонный контакт, подписан как свинка. София, уже было начавшая брать разгон, опять замерла. После небольшой паузы с той стороны все же прозвучал ответ. Кто это? И что с Софией? Кто я? Тейлор Риберт. А вы представитесь? Что у тебя делает телефон Софии? Она его обронила. Сегодня она такая неуклюжая. А вы представляться не будете, как понимаю. Эйберт, какого хуя с тобой сегодня творится? Прошипела София достаточно громко. И верни, блять, мой телефон. Простите, простите. Я на секунду. И прикрыв ладонью микрофон на телефоне, она ответила Софии. И давно ты стала такой слабой? София, ладно, ладно. Раз сама без подачек у меня его забрать не можешь, лови. Из рук у меня отнять что-то сложнее, чем из моего школьного шкафчика, не так ли, София? И последнее он сказал достаточно громко, чтобы его услышали по телефону, но я тебя не виню, София, у всех бывают плохие дни, а у меня вот сегодня просто замечательнейший день. И пока София спешно сбрасывала звонок, Эмма успела очнуться. Что, таки нашелся барыга, который согласился за дозу переспать с тобой? О, а что, хочешь, чтобы помогла тебе достать дозу? Или может с мужским вниманием помочь? У нас тут столько классных ребят в школе, что могут помочь и с одним, и с другим. Барыги, имперцы, ап. Тейлор буквально ощутила какое-то усилившееся внимание на Эмме через Кайзера, но сама ничего не заметила для подобного. Ап, кстати, такие чудесные ребята, любит ходить толпой, привлекать внимание милых дам. Он буквально надвигался на нее, пока Эмма, кажется, оцепенела, а София все еще пыталась понять, что происходит. Мэдисон, судя по всему, что-то начала пытаться говорить, но он буквально ненадолго скосил на нее взгляд, и она тут же заткнулась. Как он это сделал? Они такие обаятельные ребята. Подойдут, протянут руку, не обидят вниманием, весьма тесным, и продолжая говорить, он все сильнее надвигался на нее, оказывая этим сильный эффект на Эмму. Почему? Любопытно, не так ли? Она отреагировала на упоминание знакомства с Апп слишком сильно, пусть и мимолетно, чисто из предположений навскидку, что может связывать молодую красивую девушку и отбросов из Апп. При этом он все еще продолжал диалог с самой Эммой, как будто у него у самого была похожая на ее многозадачность. Ты думаешь на нее? Практически наверняка нападали, навряд ли с целью убийства, хотя кто знает, но тот факт, что она жива и стоит тут, говорит, что либо нападали не за этим, или попытка была провальной. Эйберт, раздался сбоку буквально рык, но весьма приглушенный. Тейлор даже на мгновение показалось, что ей послышалось, ибо Кайзер совершенно не отреагировал. Так что, познакомить тебя с этими чуткими ребятами? И тут ее тело как-то очень плавно начало двигаться, а буквально прямо перед ее носом начал проноситься крепко сжатый кулак. Тейлор буквально ощущала, что София вложила в него, если не всю, то очень много силы. Было бы очень больно. И мгновение спустя Кайзер уже был на месте Софии, а София, не удержавшись от резкого смещения центра тяжести, заставила ему вскрикнуть, махнув кулаком у той прямо перед лицом, и затем повалилась на нее, роняя ту вместе с собой. О, так вы из этих, и руками изобразил пару перекрещенных ножниц. Тейлор ощутила, как олеет, пусть даже и в мыслях, ну ладно, ладно, тогда сама разберешься. Приятного вам дня, девочки. И пошел мимо них в направлении класса. София что-то рычала, пытаясь подняться, но Эмма почему-то вцепилась в нее мертвой хваткой и не отпускала. В глазах у нее были слезы. Тебе пиздец, сучка. Но Кайзер, вообще не обращая внимания, продолжал идти в направлении класса, насвистывая что-то незатейливое. И при этом Тейлор ощущала, что очень много народу все это время пялились на них. Мимолетно, но кажется, она даже замечала телефоны в руках у некоторых. Они снимали это, она бы посмеялась, если бы не была в ужасе от того, что ее будет за это ждать. И по пути в класс Кайзер на каждом из телефонов включил диктофон. Зачем? Я не знаю, есть ли у них что на телефонах интересное, учитывая, что телефон Софии я вернул. Но ты видела ее лицо в этот момент? Ха. А так, может, кто скажет чего интересного? На первом уроке у нее не было общих уроков ни с кем из трио, так что, видимо, стоит ждать чего-то после или на обеде. София не может спустить такое с рук, но смесь ярости, гнева и неверия на ее лице в момент, когда ей дали подачку, уже явно стоили сегодняшнего дня. Кажется, слухи активно расползались по школе. На нее смотрели как на диковинного зверя, но не трогали, видимо, желая тоже узнать, чем это все закончится, Хотя, кажется, ребята из АПТ как-то подозрительно посматривали в ее направлении. На обед кайзер, боже, узнал бы кто-нибудь из имперцев, как его зовут, пошел в столовую. Тейлор уже давно там не была, и вот стоило ей занять столик среди тех, где обычно не сидят никакие банды, и на удивление к ней никто не подсел, как к ней подошел один из крупных имперцев. «Я слышал, у тебя какие-то дела с АПТ», и показательно мял кулаки. Она буквально ощутила закатывание глаз про себя со стороны кайзера. Это не могло быть более карикатурно. Да, с удивлением она заметила, что хихикнула от такой реакции. Да вот, София изъявила желание познакомиться с ними поближе. «А что?» и подозрительно прищурился, осматривая имперца. «Вам?» Он даже умудрился выделить это слово интонацией так, что прям ощущалось вложенное имперцем. «Она интересна». А боже, он даже вложил столько пренебрежения с отвращением в свой вопрос, что подошедший аж замер. Было видно, что его шестеренки в голове подвисли, пытаясь осознать произошедшее. Он явно ожидал иного развития беседы. «Ты это, завязывай с таким, я слышала, их даже трогать зазорно, тебя тупо не поймут. Я то, молчком, все понимаю, но ты аккуратнее с таким, вы ж ребята серьезные». И вот его менторский самодовольный тон вернулся, и при этом продолжил есть, как ни в чем не бывало. На телефоне Эммы и Мэдисон ничего необычного не оказалось, они либо не переписываются об этом, что было бы умно, либо регулярно чистят переписку, что тоже по-своему умно, но глупо в целом, как объяснил ей кайзер. Она, конечно, тоже что-то слышала об восстановлении данных, но разве это так работает? Кайзер же сказал, что зависит от самих технологий и местного прогресса, а при учете странных возможностей технарей, поди и разумную технику создать можно, что уж там какое-то восстановление стертого, и тут тоже ли динамики. Тейлор Риберт, пройдите в кабинет директора, срочно. Тейлор Риберт, ну лан, бывай, и будь осторожнее. И похлопав парня по плечу, кайзер быстро подхватил рюкзак и пошел в сторону кабинета директора. Там уже собрался народ, по-видимому, Трия, но кто с ними? Крупнее, чем они. Родители, всем здрасте. По какому поводу собрание? Проходя и занимая свободное место напротив Трия со взрослыми. Рядом с Эммой ее отец, Алан Барнс, по виду сильно встревоженный и обеспокоенный, с каким-то даже непониманием поглядывающий на Тейлор. Рядом с Мэдисон невысокая женщина, подозрительно похожая на нее, хотя скорее наоборот. Очевидно, мать. И у Софии какой-то социальный работник, на мать не похоже. Слишком, как будто, канцелярщиной веет от этой дамы. Что делает кайзер с жучками на Софии? Карман, телефон, ау. Ты выключил телефон Софии? Зачем? Давай предположим, интуиция. По поводу вашего поведения, мисс Эберт, на вас поступила жалоба, что вы мало того, что украли телефоны Софии, Эммы и Мэдисон, еще и занимались травлей Эммы, начала директор Блэквиллу. Ох, вот оно как, удивительно. И хлопает глазами, словно услышал какую-то небылицу и сильно удивлен. «Мисс Эберт, если все произошедшее правда, я доведу дело до суда», резко посерьезнев и крепко сжав плечо поникшей Эммы, сказал дядя Алан. «Он ведь ничего не знает, не так ли, но обязательно поверит в их историю». Эмма вроде пытается смотреть прямо на нее, но стоит только встретиться взглядом, как тут же опускает его в пол, не особо виня его. Практически любой родитель будет заступаться за своего ребенка, даже если тот сто раз не прав, потому что сначала их надо убедить в том, во что они не очень хотят верить, и даже если убедишь, это не факт, что что-то изменит. По крайней мере, на людях семья обычно друг за друга, а вот уже дома по-разному бывает, хотя во всем есть исключения, безусловно. Хотя, конечно, факт в том, что он проебал эту ситуацию, но насколько я знаю, твой отец тоже практически ничего не знает. Думаешь, если выходит у тебя, не вышло бы у нее? Слова неприятно резали, но в них был смысл. И каждый раз, как она порывалась разозлиться или ответить что-то едкое, силы словно покидали ее. Все, на что ее хватило, тяжелый мысленный вздох. Полагаю, ты прав. Она сегодня вообще какая-то ненормальная. Не удивлюсь, если под дозой, вставила свой комментарий София, очевидно сидя и пыша недовольством, но стараясь это как-то сдерживать, но в ответ получила лишь едкий взгляд от женщины рядом и странный от остальных взрослых в помещении. «И что вы можете сказать, мисс Эберт?» Вернула к ней внимание директор. «У меня таки созрел вопрос. Вижу, тут много взрослых собралось, а моему отцу кто-нибудь позвонил?» И тишина была ей ответом. Понятно. Ну тогда давайте я позвоню, прежде чем мы продолжим, а то как-то неправильно все выходит, не находите? Его отношение, кажется, начинает бесить каждого в зале, но прежде, чем кто-то успевает вставить хоть слово, он продолжает. Только вот интересный момент, кому, может вообще в полицию сразу, о, или даже в СКП, и с таким энтузиазмом это было произнесено, а почти все в зале замерли, услышав это, Тейлор в том числе. Какого черта ты творишь? Мы сделали разные выводы из произошедшей реакции, моя дорогая Тейлор, и верь мне, тебе абсолютно нечего бояться. Зачем звонить в СКП? Каким-то даже немного деревянным голосом спросила Блэквиллу. Ну как же, как же, очевидно ведь зачем. Инцидент с парачеловеком. Реакция на этот раз была куда заметнее. София, как и ее опекун, напряглись. Мистер Барнс уставился с подозрением, а Эмма в шоке. Директор же пребывала в каком-то неверии. И опять же, прежде чем кто-нибудь успел что-нибудь сказать, она уже достала телефон Эммы и быстро набрала номер СКП, когда он его успел запомнить. Сама она его когда-то явно встречала глазами, но чтобы помнить, это не условный 911 с земли Алиф, что явно выглядело довольно удобным. Алло, здравствуйте. В школе Уинслоу произошел инцидент с парачеловеком. Не могли бы вы вызвать кого-нибудь, кто мог бы с этим разобраться? О, нет, не похоже, что она представляет прямую угрозу, но на девушку оказывается сильное давление и она может сорваться. Прошу, поспешите, и сбрасывает трубку, вновь оглядывая зал, а что вы все так напряглись? И продолжая сидеть, оперевшись лицом на руки, он ждал какой-нибудь реакции. Она буквально ощутила в его голове щебет сверчков и затем даже буквально сцену перекати-поле, что вновь заставило ее захихикать, несмотря на царящее напряжение. Все же, что происходит? Врать СКП, даже с вершины моего малого опыта, выглядит очень дурной идеей. Самое прекрасное в этом то, что нет ни слова лжи. В смысле, в помещении, в данный момент, минимум два парачеловека. Тейлор замерла. Это объяснило бы их реакцию и напряжение. Но кто, мисс Эберт, прошу объяснить, что сейчас происходит? Незаметно, но не для Кайзера Тейлор, взглотнув, первый голос подала Блэквиллу. Ну как же, я ведь только что описала ситуацию, слово в слово. Вы мне не верите? Боже, как ему это удается? Такой жалобный голос, и она даже ощущает этот жалостливый взгляд. Так себя ведет обычно, Эмма. И тут дверь резко распахнулась и появилось новое лицо, быстро оглядывающееся, словно пытаясь понять, что не так. Она ощутила тень усмешки Кайзера, когда он, по-видимому, заметил что-то. Что такое? Его взгляд на мгновение задержался, а на видимой части лица показалось удивление от узнавания кого-то присутствующего, кого здесь, очевидно, быть не должно, или, по крайней мере, не при таком раскладе. Тейлор буквально ощущала, как Кайзер ее водит за нос, и при этом все происходящее совершенно не давало ей времени успокоиться и подумать, хотя, казалось бы, от нее сейчас ничего не требуется делать, а еще попутно слушать его объяснения, идущие параллельно с чьими-то ответами. Как ему это удается? Звонок ведь шел отсюда, верно? Это какая-то шутка? Тейлор уже ощущала некую злобу в голосе героя скорость, но тут же ее тело подскочило и направилось в его направлении. О, рада познакомиться с вами. И нет, нет совершенно никакой шутки. А о том, что здесь происходит? Три девушки, которых вы видите на противоположной стороне стола, являются авторами январского замятого инцидента со шкафчиком, в результате которого я триггернула. И это все было сказано его неизменным тоном. Даже Тейлор замерла в шоке, не зная, как реагировать, не говоря уже про всех здесь сидящих. И, как видите, на меня весьма активно пытаются оказать давление даже до сих пор, а я ведь так хочу быть героем. Но София Хесс, Эмма Барнс и Мэдисон Клименс изо дня в день пытаются превратить мою жизнь в ад. Как же тут быть героем, мистер Скорость? И опять этот звук сверчков в стоящей тишине. Скорость, кажется, хотел что-то ответить, но только набрал воздуха, как просто выдохнул и опять замер. Кажется, ему его скорость не очень-то и помогает. Против воли Тейлор ощутила усмешку, но тут же вновь попыталась осознать произошедшее. Что за хуйню ты несешь, Эберт? София уже кипит. Даже ее глаза покраснели. Я в шоке, но я согласна с ней. Какого хуя ты творишь? Верь мне. О, а что не так? А, твоя с подпевалами типичная отмазка о том, что нет свидетелей инцидента. Как удобно, да. Но на самом деле мне интересно, если это попытаются раскопать СКП, может быть, результат изменится, а? «Как думаешь, дражайшая София?» Она даже вскочила, но ее остановила рука дамы рядом с ней, и София с яростью уставилась уже на нее. «Ты спокойнее будь, я слышала, нервы не лечатся». «Ну, если твой лечащий врач не панацея, да». И посмеялся своей же шутке, пока все остальные, кажется, до сих пор пытались осмыслить происходящее и выбрать линию поведения. «Мисс Эберт, верно, мы можем выйти», наконец выдавил скорость. «Да, конечно, без проблем». И под напряженную тишину они удалились за дверь сначала кабинета директора, а потом выйдя и в коридор, удалившись от странно посматривающего на них секретаря. «То, что вы сказали в зале, мисс Эберт, правда, вы действительно парачеловек?» Она приподняла бровь и демонстративно подняла раскрытую ладонь вверх. Скорость резко удалился на пару метров в сторону, а к ее руке тем временем стянулась стайка насекомых и начала водить хоровод по спирали. Полагаю, это да. Тогда то, что вы сказали до этого. О, Атрия, да. Доказательств, увы, нет. Вокруг этой троицы постоянно все ничего не видят и не слышат. А еще любые мои жалобы относительно них так быстро заметаются под ковер, что это даже не может не удивлять. Так что вот я решила, может, у СКП будет больше власти во всем этом разобраться, а то стрессовая среда на паралюди весьма негативно сказывается, а я ведь не хочу никого обижать. Хорошо, мисс Эберт, подождите пока тут, мне надо отойти на пару минут и сделать звонок. Да-да, без проблем. О, пока вы еще не ушли, можно еще один вопрос? Да-да, уже развернувшийся герой чуть не споткнулся, но снова обернулся. «Вы случайно не знаете, кто такая мадам Свинка?» «Какой-то новый герой в городе». Шок буквально читался по видимой части его лица, что дало очевидный ответ даже Тейлор, но герой быстро взял себя в руки. «Нет, не в курсе. А где ты подобное услышала?» «Да София сегодня телефон набронила, а там контакты открытые были, вот случайно увидела. Кто ж так людей в телефоне подписывает?» «Потому очевидно, что это должен быть какой-нибудь кейп-герой. Может, познакомилась где-то, она ж типа местная звезда. Вот и подумала, что может вы знаете, а то я вроде о таком кейпе не слышала, но интересно же». И все это невинным голосом девочки-подростка, искренне заинтересованной в какой-то нелепости. «Нет, насколько мне известно, кейпов с таким именем, по крайней мере в Брактон-Бей, нету. И вроде бы в соседних городах тоже. Странно-то как. Ну ладно, извините, что отвлекла». И захлопал невинно глазами, смотря на сглотнувшего героя, который быстро переместился в дальний край телефона и кому-то начал звонить. «Что здесь, блять, происходит? Тейлор, моя дорогая Тейлор, ты мало того, что до сих не веришь мне, ты еще и перестаешь думать. Это очень вредное качество для героя, особенно который собирается выступать против злодеев. Учитывая, что у тебя нет прочности, как у той дамы, Александрии, верно, любой сильный удар может стать для тебя последним. И учитывая твою силу, думать, это буквально твоя фишка. Так что старайся лучше, моя дорогая Тейлор». Но отвечая на твой вопрос, очевидно, что, видимо, как минимум София является стражем. Мэдисон или Эмма вряд ли, но исключать не буду. Ты лучше в ваших реалиях ориентируешься. Кто-нибудь из их состава подходит под кого-нибудь из Трия? Что? Что? Из девочек там только Виста и, блядь, призрачный сталкер. И она вроде как черная. Какая интересная ситуация. Все интереснее и интереснее. Но какого хуя ты творишь? Зачем ты раскрыл меня? Я говорил тебе, моя дорогая Тейлор, нет нужды прятаться. Это не принесет ничего хорошего и совсем не поможет в решении проблем. Сейчас же, я намерен нагнетать ситуацию до тех пор, пока моя воля не прогнет их всех. Просто верь мне, и все будет хорошо. Но ты не спросил меня, хочу ли я этого. Тут да, прости, принял решение за тебя, моя дорогая Тейлор. Но, видишь ли, ты сама множество раз имела опыт того, когда против тебя собирались все эти люди, и чем это кончалось. Когда они готовы к встрече, ты проигрываешь, потому что они уже подготовили поле, честно или нет, роли не играет. Сейчас, когда они думали, что контролируют ситуацию в текущей партии, я просто зашел и перевернул стол, показывая, что мы играем вообще в другую игру. Они не готовы отвечать, у них слишком много вопросов и непонимания, как действовать в текущей ситуации. Заметь, я не раскрывал Софию, но все прошло настолько по грани, что это, по сути, очевидно для внимательного человека. Но пока она публично не заявит об этом, она даже не может нормально вмешиваться в текущий диалог. Она потеряла право голоса, пока не решит раскрыться, понимаешь? И, что самое главное, мы сделали это первее. Хотя, если свинка, кто-то важный в СКП, и она им еще до первого урока сообщила что-нибудь вроде, что ты под контролем властелина, может выйти не очень хорошо, но это скорее лишь растянет процесс. Победителем все равно будешь ты, моя дорогая Тейлор. Я развязываю тебе руки и веду тебя к твоей мечте, пусть и путем, который тебе не очень нравится в данный момент, но просто верь мне. Понимаю. Знакомая реакция. Эх, почему все часто так реагируют на мои действия? Ладно, понимаю, у тебя истерика, но постарайся успокоиться и наблюдай за шоу дальше. Мисс Эберт, да, мистер Скорость, мы можем перенести разговор в офис СКП, случай, КХМ, нетривиальный и потому требует более тщательного обсуждения. О, да, конечно, через сколько, и, как вы могли заметить, тут меня настолько не любит, что вызвали меня к директору, при этом пригласив всех взрослых опекунов, но вот моего отца, как все они, видимо, решили, нет необходимости уведомлять. В СКП, надеюсь, порядки другие, а то я бы ему позвонила, он тоже подъехал бы. Конечно, мисс Эберт, и что вы имеете в виду через сколько? Ну как же, я полагаю, разговор будет сейчас, а не через пару дней и неделю. Знаете, София и ее подруги очень изобретательны, и чем дольше все откладывать, тем хуже. Боюсь, они могут даже попробовать одурачить СКП. Нелепо, конечно, но, а вдруг, она себя постоянно ведет, словно ей закон не писан. Есть-то. Такс, мисс Эберт, я думаю. ХМ, давайте вы сейчас пойдете домой и отдохнете от сегодняшнего дня. Я же тем временем все здесь улажу и попробую согласовать встречу на сегодняшний день, и чуть позже вам перезвонят и сообщат, когда она состоится, и заодно пригласите своего отца. Хорошо, отлично, просто отлично. Спасибо вам большое, вы такой хороший. И он полез к нему обниматься. Серьезно, он может остановиться. Боже, не хнычь, Тейлор. Представь, если бы Александрия хныкала. И говоря это, откровенно ржал. Но мысленное представление хнычущей Александрии, например, от знакомства с чертовым кайзером, ее позабавило. Ну вот, куда лучше. Улыбайся, и делай это почаще. У тебя славная улыбка. А еще знаешь что, если постоянно улыбаться, хорошим людям и не испытывающим негатива к тебе, это даже нравится, а тем, кому нет, это их жутко бесит, что вовсе не минус.